Глава 43. Сентябрь 636 года. Братислава. «Великий Боже!» — кудахтал ректор Леонтий, который уже в который раз обходил университетскую клинику на 30 коек. Неприметное каменное здание, чисто побеленное изнутри, с печами в подвале, с небольшими оконными проемами, куда был вставлен свинцовый переплет со стеклами, обошлось казне весьма и весьма недешево. 7 палат по 4 койки и одна, где стояло 2. Тут же отдельно разместилась операционная, стерилизационная, процедурная и даже клизменная, откуда всяческие жидкости естественного происхождения уходили по глиняным трубам в отхожие ямы, именуемые странным словом септик. Тут даже морг в подвале был, куда с зимы заложили глыбы льда. Камень и звездка, разнорабочий, сухой лес. Леонтий не спал ночами, ругался со старшинами бригад, торговался за каждую копейку и увольнял тех, кто срывал сроки. Он уже руки хотел было на себя наложить. Да ненавистная стройка, наконец, закончилась. Почтенный ректор узнал так много нового, что мечтал обо всем этом поскорее забыть. Проклятая клиника отняла 2 года его жизни. И вот теперь можно было выдохнуть. Теперь его мучения закончены навсегда. И осознание этого факта возносило ректора на самую вершину блаженства. Ведь он знал совершенно точно, что ничего подобного даже в самом Константинополе нет. И уважаемый ректор чуть с ума не сошел поначалу, пытаясь понять, для чего нужно так все усложнять. Он не понимал, но доверился своему чутью, которое говорило: «Закрой рот и делай, как велят». Он заткнулся и сделал, и результат ошеломил его самого. Ректор Леонтий чуть не плакал от восторга, глядя на плоды своего труда. «Да неужто закончились наши хлопоты?» — причитал он по бабье, всплескивая руками. «Почтенный Илья, вот ведь счастье-то! Государь велел с 1 сентября занятия на твоем факультете начинать». «Да я и сам себе не верю», — честно признался княжеский лекарь. «Он с меня 3 шкуры содрал уже. И наглядные пособия сделай, и учебный план напиши. А я точно знаю, господин ректор, что так нигде не учат, даже в самой Александрии». «Признаться, почтенный Илья», — понизил голос ректор, — «государь наш кругом прав. Так обучение куда лучше идет, и результаты его вполне понятны и измеримы. А экзамены с оценками — это просто нечто невероятное. Вот скажи мне, откуда у лесного варвара столько мудрости?» «Сам иногда поражаюсь», — согласился Илья. «Я ведь все его советы на практике проверил и даже книгу потом издал. Не поверите, мне теперь лекари со всей Айкумены пишут, от Испании до Ктесифона. У меня даже голова от такого внимания кружится». «А кто у вас хирургию преподавать будет?» — спросил вдруг Леонтий. «Я как-то этот вопрос упустил». «Мастер Немил», — коротко ответил Илья. «Высочайшего уровня специалист, а уж знаток анатомии и вовсе лучший из всех, что я встречал. Он и анатомию тоже у нас преподавать будет. Государь настоял, чтобы будущие лекари строение человеческого тела знали. Мне думается, это весьма разумная идея». «Кто-кто у вас преподавать будет?» — неприлично раскрыл рот ректор. «Палач?» «Ну, палач, с кем не бывает», — развел руками Илья. «Я же говорю, высочайшего уровня специалист, и практика у него богатейшая». «Матерь Божья!» — перекрестился бледный, как полотно, ректор. «Ну, спасибо, удружил почтенный. Неужели никого не нашлось больше?» «Он лучший из всех», — пожал плечами Илья. «Его пособие по ампутациям нижних конечностей просто великолепно. Мастер Хейно зарисовки делал и лично резал оттиски для иллюстраций. Эта книга скоро в печать пойдет. А первое издание книги про трепанацию черепа расхватали вмиг и уже перепродают втридорога. Мы теперь 2-е издание готовим, дополненное. И княжеские мастерские по его рекомендациям медицинский инструмент выпускать начали. Его даже в империи покупают». «Ах!» — грустно вздохнул почтенный ректор, который упирался до самого конца, надеясь сделать университет светочем высоких наук. Он с большим трудом преподавание логики и риторики отстоял, А тут такие низменные материи, как медицина. А ведь еще факультет химии открыть придется. И горного дела с металлургией. А когда ректор заикнулся о том, чтобы отрокам теологию преподавать, то был послан его светлостью так далеко и надежно, что целый месяц не рисковал князю на глаза показаться. Он и не знал до сих пор, что можно так причудливо описать процесс размножения крупного рогатого скота славянским матом в переводе на баварское наречие. Получился потрясающий по силе шедевр не слишком изящной словесности. Почтенный ректор, когда в себя пришел, даже записал кое-что для памяти. «Деньги-то будете за лечение брать?» — с надеждой в голосе спросил Леонтий, вечно страдающий от скудости университетских фондов. «С нуждающихся нет», — отрезал Илья. «Бесплатно лечить будем», — произнес ректор. А когда лекарь удивленно посмотрел на него, пояснил. «Так мне государь ответил, когда я факультет теологии хотел открыть. На редкость изящная грамматическая конструкция, коллега. Вы не находите?» «Государыня идет», — толкнул его локтем Илья, и они оба склонились в глубоком поклоне. Княгиня Людмила, окруженная стайкой служанок, зашла в клинику и огляделась с любопытством. Юная княжна Юлдус увязалась с ней вместе, и теперь мать наследника, напоминающая правильностью черт римскую статую, оттенялась яркой, немного дикой красотой ее будущей невестки. Княжна тоже крутила головой по сторонам, отчего крупные, украшенные рубинами серьги, едва слышно позвякивали. — Что же вы, уважаемый ректор, женщин обижаете? — сукоризной спросила княгиня, когда все положенные приветствия были произнесены. — Кто, ваша светлость? — совершенно растерялся ректор. — Я обижаю? А разве в этой клинике будут женские болезни лечить? А младенцев выхаживать? — Нет. — совершенно растерялся ректор и беспомощно повернулся к коллеге, ища его поддержки. — Да мы и не думали о таком. Да, почтенный Илья? Роды — это ведь дело естественное. Там уж как милостливый Господь положит. — Я тоже раньше так думала, — возразила княгиня. — Да только это совсем не так. Я с государем переговорила, и он дал свое согласие. Вы рядом еще одно крыло пристроите под клинику женских и детских болезней. «Что?» — едва слышно прошептал ректор. «Еще одну клинику построить? Да я с ума сойду! Да мы только-только эту! Если вас деньги интересуют...» Княгиня поняла бледный вид ректора по-своему. «То это не проблема. Я из своих средств все оплачу. Можете не волноваться». «Да я и не волнуюсь, ваша светлость», — промямлил Леонтий. «Ваш приказ будет исполнен в лучшем виде. Не извольте беспокоиться». «Ну вот и хорошо», — милостливо кивнула княгиня и добавила. «Пойдем, Юлдус». «Да, матушка», — кротко ответила княжна и пошла за свекровью. Она сегодня была само послушание, ведь вся Братислава судачила о том, что княжна теперь скачет на ипподроме и дырявит из лука соломенные мишени, отчего во дворце наконец-то воцарился порядок и покой. Девчонка добилась того, чего хотела. — Еще одну клинику построить, — простонал Леонтий. — Я сегодня напьюсь до потери сознания. — Я буду участвовать, — хмуро поддержал его Илья. — Я понятия не имею, как лечить женские болезни. Я же не повитуха. — Господин Илья! — запыхавшийся гонец забежал в клинику. — Вас во дворец зовут, срочно! Большая беда приключилась! Как это вышло? Черный от горя князь смотрел на тело Батильды, которая лежала на полу кухни, нелепо раскинув руки. Никто не посмел ничего здесь тронуть. — Говори! — Так, ваша светлость! — начал свой рассказ повар, который напряг в недюжинном усилии туповатое лицо. Служанка вино вашей светлости налила и приготовилась нести, а госпожу Батильду в другое крыло позвали срочно. Я ей говорю, куда понесла, дура, тебя же заругают. А она рукой махнула и говорит, я это вино пила, видишь, жива стою. А потом, — рыкнул князь, — я ее до твоей светлости не пустил, — продолжил повар, преданно глядя на князя. Мы тут порядок хорошо знаем. Так не положено, — говорю ей. Утренний инструктаж забыла, курица неумная. Без недельного жалования останешься? И я с тобой вместе, потому как видел и не донес. Стой и жди, говорю, не то стражу кликну. А потом госпожа Батильда пришла и сказала, значит, куда понесла глупая. Я ведь не испробовала еще. А та засмеялась и отвечает, вот ты почтенная, да к яжьего вина охоча. Доброе вино, говорит, я сама отпила немного. Давай отнесу быстрее, а то государь серчает. Он давно уже велел вина принести, а мы мешкаем. — А Батильда что? — спросил князь. — Она отругала ее, — степенно продолжил повар. В чарку вино отлила и выпила. Она всегда так делала. А потом лицом покраснела, упала, дергаться стала и померла. Вот, значит, как все вышло, государь. — Служанка где? Князь повернулся к Бранко, а тот показал подбородком вправо, где сидела хорошо знакомая горничная с подбитым глазом и смотрела на них затравленным взглядом. — Так я тут же слово и дело крикнул, — рисуясь перед высоким начальством, пояснил повар. Она с кухни сразу пошла, когда госпожа Батильда пробу налила себе. Тут ведь и дитё малое догадается. — Ее сразу же стража схватила, государь, — пояснил хмурый Бранко. Потом лекарь Илья прибежал. Говорит, яд. Миндалем пахнет. Такой ромеи делают, у нас не умеют так. — Нашли того, кто Батильду отозвал в другое крыло? — спросил князь. — Его допрашивают уже, — пояснил Бранко. — Из дома взяли. Бежать хотел. Раскололся тут же, как только первый палец отрезали. Мягкий оказался, как говно. Там все ясно, как день. Ромейский купец подкупил обоих. Ты один в кабинете был. Так она рассчитывала успеть в лесную заимку сбежать, пока тебя найдут. Она уже и лодку приготовила, и еды припасла на 2 месяца. Она потом, когда успокоится все, хотела в Австразию уйти. Ее рабыни из-под Кёльна привели когда-то, как и Батильду. У нее дальняя родня там осталась. Если бы не этот повар, все могло бы получиться. Это он не дал ей вино отнести. — Горан! — Тут я, государь! — отозвался боярин. — Во все концы уже поскакали. Все обозы и корабли на неделю пути остановим и перетряхнем. Если этот человек за Дунай не успел уйти, то мы его найдем. — Ты верный человек, Душан, и службу знаешь. Я щедро награжу тебя. Пристально посмотрел на повара Самослав. — Кравчим ко мне пойдешь? По деньгам не обижу. — А что платишь? — степенно спросил повар, стараясь не смотреть на тело предыдущего носителя этого высокого звания. — Рубль! — усмехнулся князь. — Так я 2 рубля в месяц получаю, на казенных харчах. Повар даже немного обиделся. — Мне на всю семью харчи дают, княже. — Рубль в день жалования положу, — усмехнулся Самослав. — И казенные харчи, леший с тобой. — Так что, пойдешь? — Пойду, — торопливо ответил повар. — Я к Перуне и Велеса молить за тебя буду, великий государь. — Горан, — князь поднял тяжелый взгляд на старого боярина. Всю прислугу во дворце заменить. Набрать из тех, кто Маране клятву давал. Даже того, кто дерьмо из отхожих ям убирает, из своих людей поставишь. Князь посмотрел на нового кравчего, который ушел в себя, пытаясь понять, а рубль в день это сколько ж будет в месяц? А в год? Он этого так и не выяснил ввиду малограмотности. Но нутром чуял, что много, очень много. Так много, что стоит за это жизнью рискнуть. «Его тоже к присяге приведи», — князь кивнул на Душана, на лице которого застыло выражение неописуемого блаженства. «И всю его семью. Понял?» «Понял, государь», — кивнул Горан. «А у княгинь-служанок тоже гнать? Княгиня Мария свою аду чуть ли не с детских лет знает». «Оставь только тех, кто больше 5 лет служит», — ответил после раздумия князь. «И у кого родни нет? Остальных вон». Всех ромейских купцов в Словении задержать и под караул посадить. Товар под охрану. И чтобы ни на копейку их добра не пропало. Малый совет собери на завтра. Княжича Святослава пригласи туда и княжну Умилу. — Исполню, государь, — ответил Горан, стараясь не показать своего удивления. Наследников пока еще на малый совет не приглашали. Что ж, видимо, время пришло. «Что делать будем, бояре?» — хмуро осмотрел соратников князь. «Высказываемся». «Война!» — ударил ладонью по столу Дмитрий. Нельзя такое прощать. — Да, — согласно закивали головой Лют и Будимир, префекты Братиславы. На лицах остальных была написана задумчивость и сомнение, даже Горан колебался. — Что ты думаешь, сын? Резко повернулся к Святославу князь, и тот немного покраснел, когда все присутствующие посмотрели на него. В их взглядах читалось ожидание. Святослав задумался на несколько секунд. Он будущий правитель. Он не должен решать все с наскока, как простой воин. Дядька Стефан ведь сколько рассказывал ему и об арабах, и о римлянах, и о том, как они ведут свою политику. Нет, война — это не то, что нужно сейчас. Не зря многие бояре молчат. «Ромеи должны быть наказаны, отец», — осторожно начал он. «Такое прощать нельзя. Но кто сказал, что наш ответ должен быть прямым, как копье?» «Что?» Князь совершенно растерялся. Растерялись и бояре. «Да ты где успел нахвататься такого? Мне сына подменили, что ли? Или мне все это сейчас снится?» «Я с дядькой Стефаном много недель на одном корабле плыл», — стеснительно улыбнулся Святослав. «Он мне много чего рассказал и пояснял на примерах. Я от него куда больше узнал, чем в школе». «И куда больше, чем от тебя, отец», — отчетливо прочитал Самослав в укоризненном взгляде собственного сына. «Как, однако, заграничные поездки расширяют кругозор у нашей молодежи», — выдохнул изумленно князь. «Продолжай». «Если в Ромеев вцепимся мы вместе с арабами, то Константинополь не устоит», — продолжил Святослав. «Мы сожжем их корабли и перекроем подвоз продовольствия. Если бы это могли сделать авары и персы, то его взяли бы в прошлую осаду. Если за дело возьмемся мы, то город падет через пару месяцев. Если мы перевезем штурмовые отряды через Золотой Рог, где слабые укрепления, то он падет еще быстрее. Но нам этого не нужно». — Да чтоб я сдох! — отчетливо произнес Димитрий во внезапно наступившей тишине. — Почему этот Стефан не сидит здесь вместе с нами? — Он отказался, — поморщился князь. — Этот наивный парень считает, что его долг — служить империи. Продолжай, сын. — Если империя падет, то мы останемся с арабами один на один, отец, — ответил Святослав. — Дядя Стефан мне многое объяснил. Он воевал вместе с ними. Они собирают народы перед собой, словно снежный ком. И когда они придут сюда, их будет много больше, чем нас. Они не умеют воевать в лесах и не знают, что такое настоящий холод. Мы, конечно же, их отбросим. Но зато ослабеем очень сильно. Так сильно, что поднимут голову те, кто сейчас сидят тихо и не высовываются. Все захотят откусить кусок от наших земель. Так что империя нам нужна. Она станет нашим щитом от мусульман. Но наказать ромеев необходимо. И я думаю, отец, ты уже знаешь как. В оглушительной тишине короткие аплодисменты княгини ударили по ушам бояр, словно барабанный бой. Мария откровенно потешалась, глядя на растерянное лицо мужа. — И ведь захочешь, и не скажешь лучше, государь, — произнес наконец Горан. — Я что-то такое думал, но так складно не изложил бы. — Дело, — говорит княжич Святослав. — Радко, — поморщился князь. Этот упрямец должен быть сейчас в Кесарии. Он же там свою ссылку отбывает. Если начнется то, что начнется, то ему конец. Надо вытащить его оттуда. Пошлем Вацлава? — Нет, государь, — покачал головой Звонимир. — Вацлав славен, он слишком приметен для Востока. Его схватят тут же. Косту пошлем. — Этого прохиндея, который у меня монополию на продажу кофе выпросил? — заулыбался князь, вспомнив худого, жуликоватого грека. — Думаешь, справится? — Должен, государь, — кивнул Звонимир. На редкость пронырливый малый и обучен на славу. Он как раз еще здесь, на Большом Торге, княжеские специи продавал. Но и себя не обидел, конечно. — Значит, решили, — кивнул князь. — Скажи ему, что если он моего брата вытащит, то до конца жизни один кофе торговать будет. Что-то неспокойно у меня на сердце. Если за меня взялись, то уж про него точно не забудут. Не опоздать бы. — Он завтра же поедет, государь, — уверил князя Звонимир. — Ну что же, бояре, — продолжил князь, — я предложение наследника Святослава поддерживаю. Ромеи будут наказаны. Но прежде всего должны быть вывезены из имперских земель наши купцы и товары до последнего бочонка. Как только наши люди окажутся дома, отпустим всех ромеев и вернем их собственное добро. Может, их того? — хищно оскалился Димитрий. — Пощипать малость. Пусть ответят за грехи своих господ. — Отдадим им все до последней копейки, — не меняясь в лице, сказал князь. — Извинимся за задержку и отпустим. Нам с ними еще работать. Вся наша торговля переезжает в Белград и Торгестум, в Далмацию. В Константинополе торгового дома больше не будет. — Долго не будет, государь, — поднял на князя глаза Збыслов. — Потери очень большие ожидаются. — Никогда больше не будет, — произнес князь, и бояре удивленно загудели. — Княжич прав. Наш ответ не будет прямым, как копье. Он будет извилист, как аварский лук, и столь же смертоносен. — А когда ударим по ромеям, княже? — жадно спросили бояре. — В начале следующей весны, — ответил Самослав. — Я планировал сделать это через 2-3 года, но такого удачного предлога больше не представится. Теперь мы не нападаем, а мстим за подлое нападение. Мы еще всех патриархов оповестим и прокламации напечатаем. Пусть константинопольская чернь тоже просвещается, а то живут и не знают ничего. Но прежде чем мы начнем действовать, должно кое-что произойти. Я жду весть о разгроме ромейского войска. А когда это произойдет, то действовать придется тебе, сын. «Мне?» – удивился Святослав. «Но почему именно мне?» «Такова цена, наследник», – грустно усмехнулся князь. «И эта цена – ты. Ты даже не представляешь, что я предлагал взамен. Я пытался торговаться, но у меня ничего не вышло. Так что теперь ты – ключ к нашей будущей победе. Ты, Святослав, и никто иной. Слушайте, бояре, как все будет». Конец.